Лина Филимонова. «Любовь по залету». Читает Виктория Томина. Я хочу от него только одного – ребенка. Потому что часики тикают, нормальных парней все равно нет, а этот – просто офигевший мачо. Я его не люблю и замуж не собираюсь. Самое ценное в нем – его прекрасные гены. Они мне и нужны. Беременная от меня? Ха-ха! Сколько было таких беременных, мечтающих затащить меня в ЗАГС. Все пошли лесом. И это пойдет. Глава первая. Через полтора года после событий, описанных в романе «Две полоски». Аня. Я хочу ребенка. Больше мне ничего не нужно. Любовь – это сказки, в которые я больше не верю. Семья. С кем ее создавать? Вокруг одни придурки. Серьезно, я проверяла. Одни целыми днями рубятся в танчике. Другим до 30 лет мама сопли вытирает. Третьи прозябают на унылой работе, отращивают пивные животы и при этом считают себя мачо. Ну а те, кто чего-то стоит, кобели, все как один. Особенно один. В последние 2 года я только тем и занималась, что искала мужа. Не нашла. Да ну их в болото. Всех этих самовлюбленных, инфантильных, офигевших от собственной крутости мужиков. Обойдусь и без них. Правда, один мне все же понадобится, чтобы сделать ребенка. Сейчас я как раз на него смотрю. Он выбирается из бассейна, подтягиваясь на мускулистых руках. Его тело покрыто мелкими каплями воды, сверкающими на солнце. Превосходный экземпляр. Высокий, под 2 метра ростом, пропорционально сложен, широкие плечи, узкий таз, длинные ноги, густые темные волосы, серые глаза, прямой нос. И губы, чувственные, но при этом сжатые в жесткую линию. Я целовала эти губы 1,5 года назад. А сегодня пойду дальше, гораздо дальше. Расчеты и наблюдения говорят, что у меня начинается овуляция. Сейчас лучшее время для зачатия, и я абсолютно готова к этому событию. Прошла полное обследование, пропила курс витаминов, 2 месяца не брала в рот ни капли спиртного и питалась исключительно полезной пищей. О здоровье будущего папаши я тоже выяснила все, что можно. Здоров как бык, и он, и все его семейство до 10-го колена. За это я его и выбрала. В наше время такие здоровые люди – редкость. Ну а теперь о криминальном. Я обыскала все карманы своей жертвы, пока он зависал у бассейна, нашла с 10 презервативов и истыкала их иголкой. Я, конечно, постараюсь сделать так, чтобы он забыл о презервативе или потерял его в процессе. Второе, конечно, сложнее, может не получиться. Да и первое... Я слышала, что он очень педантичен в вопросах контрацепции, поэтому и перестраховалась. Еще я устроила так, что этот озабоченный плейбой хотя бы несколько дней ни с кем не занимался сексом. Чтобы подкопил отборных сперматозоидов, пришлось использовать подлость и коварство. Я довольно хорошо знаю его страхи, 2 года изучала. Не специально, просто он часто маячил перед глазами. Я знаю его слабые места. Мне не составило труда придумать хитрый план. Если бы он узнал, что его воздержание моих рук дело, мне бы не поздоровилось. Как же, мачо на отдыхе уже неделю, а еще никого не трахнул. Представляю, как переполнены его снаряды. В любой момент в голову может ударить сперма, и он, забыв обо всех предосторожностях, набросится на первую попавшуюся девушку. Это мне и нужно. Этой девушкой буду я. В прошлом у нас были, скажем так, разногласия. Мы нередко встречаемся у наших друзей, но держимся друг с другом холодно и отчужденно. Он не упускает случая подколоть меня. Я тоже не сдерживаюсь. При случае включаю вредную язву на полную катушку. В общем, у нас холодная война. Но сегодня она перейдет в горячую стадию. Очень, очень горячую. Он повернулся ко мне тылом и потопал к столу с закусками. Какая задница! Мокрые плавки скорее подчеркивают, чем скрывают каждую прорисованную мышцу. Прекрасные, просто превосходные гены. Я сделала правильный выбор. И нет, я на него ни капельки не запала. Влюбиться в такого – это подписать себе приговор. Слезы и страдания гарантированы. Но задница и правда шикарная. Сегодня я буду с наслаждением впиваться в нее ногтями, когда он будет делать мне ребенка. Демид. Что, я сегодня особенно хорош или просто у нее недотрах? 1,5 года эта снежная королева вымораживала мне мозг, а теперь пожирает голодным взглядом. Если она не шутит, сегодня ночью я смогу растопить ее ледяную пещерку. Даже не знаю, стоит ли. Боюсь отморозить своего огнедышащего змея. Не удивлюсь, если у нее внутри, так же, как снаружи, колючие царапающие льдины. Сунешь змея и трындец ему. Покрошит в ледяную капусту. Да, пожалуй, я воздержусь. Неделю торчим на этом проклятом тайском острове, куда затащил меня Мирон. У него созрел гениальный план – отдохнуть с семьей, отметить первый день рождения сына и заодно поработать. Чтобы отсечь присутствие толпы родственников, он выбрал тайский остров. Его мама не переносит жару и поэтому осталась дома. Гениально. Но я представлял все это несколько иначе. Думал, днем будем работать с Мироном над проектом, а вечерами я оторвусь по полной. Кто же мог предположить, что с этого острова далеко не выберешься? Но это ладно, меня обломало не это, а то, что недавно в этой местности была вспышка какого-то редкого венерического заболевания. Власти это не афишируют, боятся спугнуть туристов. Но меня предостерег наш экскурсовод, спасибо ему большое. Посоветовал держать своего друга в штанах, мол, даже презервативы не всегда спасают. А потом еще садовник на ломаном английском пытался сообщить мне примерно то же самое. В общем, отдых не задался. Зато над новым проектом мы поработали на славу. Послезавтра улетаем. Наконец-то. А сегодня у нас будет детский праздник. Сыну Аленки и Мирона исполняется год. И ведь никуда не сбежишь. Придется водить хороводы и петь детские песенки. Или что там придумают счастливые родители. Одно утешает меня посреди всех этих печалей. Созерцание идеально подкачанной, круглой и аппетитной женской задницы. Снежная королева перевернулась в своем шезлонге на живот. Теперь не она на меня пялится, а я на нее. Как ни странно, это зрелище для меня приятнее, чем вид бирюзового моря, которое сегодня слегка штормит. Я просто смотрю. Ничего не планирую. Мне не нужны осложнения, которых не избежать после одноразового траха с лучшей подругой жены брата. Тем более, если эта подруга – снежная королева, способная одним взглядом отморозить мои причиндалы. Она перевернулась, села, посмотрела в мою сторону. О, возможно, события сейчас начнут стремительно развиваться. Может, снежная королева сама подкатит и попросит любви? И тогда я снисходительно позволю ей погладить моего змея. И буду как бы ни при чем. Она сама нарвалась на неприятности. Она встала и пошла. Эх, блин, не ко мне, а к стойке с напитками. Ее попа в движении – это вообще отпад. Мини-шортики купальника ничего не скрывают, скорее подчеркивают. Половинки упруго подпрыгивают, как два надутых мяча. Это задница, атомный магнит, и я не могу сопротивляться его притяжению. Я сам не понял, как вскочил и потопал за ней. Меня вел озверевший от воздержания змей, которого я уже 2 недели держу на голодном пайке. Так получилось. Я подошел небрежной походкой, хотя она не могла меня видеть. Стоит ко мне попой, как специально. Я несколько секунд помялся сзади, обгладывая глазами ее выпуклости и придумывая остроумную фразу для затравки. Только собрался открыть рот, как она выдала. «Классная задница!» «Что?» – растерялся я. Она все еще стояла спиной, на меня не смотрела, но, оказывается, видела в зеркальном отражении позади барной стойки. «Ты хотел сказать, Аня, у тебя классная задница, да?» да». Блин, если бы я сказал это сам, звучало бы по-другому. Снежная королева, наконец, развернулась ко мне лицом. Конечно, мои глаза сразу нырнули в ее лифчик. 100 пудов, это пушап. Неделю думаю над этим вопросом и пришел к однозначному выводу. Это пушап. Не могут сиськи сами так торчать вверх. Хотя сейчас, когда я смотрю на них с расстояния 30 сантиметров, понимаю, могут. Лифчик купальника из тонкой ткани. Сквозь него даже проступают соски. Нет там никакого пушапа. И грудь ничего, да? Услышал я голос Снежной королевы. Что? Очнулся я. Блин, это какой-то морок. Смотрю на ее сиськи и отключаюсь. Мозг расплавляется и перетекает в член. И думаю я сейчас только им. «Сиськи высший класс», — выдал я. «Пошли ко мне в номер, порезвимся». Я что это вслух сказал? «Сейчас Снежная королева окатит меня своим фирменным ледяным презрением». Аня. «Я знаю, что нужно мужикам. Упругая задница, стоячие сиськи и круглосуточное восхищение». Смотреть им в рот, с трепетом внимать каждому слову, поражаться их незаурядному уму и опыту. А главное, безмерно восхищаться тем, что у них в штанах. Они-то не сомневаются, что их члены достойны поклонения. «Ох ты ж, блин, какая огромная и классная штука! Никогда такой не видела! Можно поиграть?» И он такой: «О, да, детка, так уж и быть, разрешу тебе его потискать». Пф. Иногда мне кажется, что у мужиков в голове одна извилина, напрямую соединенная с яйцами, и циркулируют по ней не мысли, а сперма. Так вот, к слову об упругой заднице. В последние 2 года я не вылезаю из спортзала. Я достигла такой великолепной формы, что сама себя хочу, когда смотрю в зеркало. Что совсем не удивительно после полугодового воздержания. Мой последний раз был с одним, как мне тогда казалось, перспективным молодым человеком. Но уже через 2 недели я поняла, что жестоко ошиблась. Он такая же тряпка, как все остальные. Мы расстались. Он рыдал. Я никогда в жизни не выглядела так потрясающе, как сейчас. Поэтому Демид, известный ценитель безупречных моделей, пускает на меня слюни. Мне 28. Это немного. Но и немало. Я на 2 года старше Аленки, а у нее уже есть ребенок. Демид обычно тусуется с 20-летними, его максимум 25. Я для него недостаточно юна. Он даже как-то мне на это намекал. Самодовольный хам. Так и треснуло бы его по наглой роже. Но сейчас, насколько я могу судить, у него железный стояк на мою 28-летнюю задницу. Что ж, на безрыбье и рак рыба. А безрыбье я ему организовала, пустив слух об экзотической болезни. Он панически боится что-нибудь подцепить. А сегодня он подцепит меня. Кстати, если я могу осуществить задуманное, то вполне успею родить до 30, как и планировала. Да, я люблю все планировать. Не переношу бардак и хаос. И сегодня в моем плане на день последним пунктом стоит секс с Демидом. «Пошли ко мне в номер, порезвимся», — выдала моя жертва. «Так просто? Я всего лишь прошлась перед ним в мини-шортиках, и он готов закопать топор войны? Я же говорила, одна извилина». Сейчас я ошарашу его своим согласием. Он же на него не очень рассчитывает. «Правда, Демид?» «Пошли», — произнесла я. «Порезвимся». «Да шучу, шучу. Я помню, ты не спишь на первом свидании». Вот, блин, прошлое настигло меня в самый неподходящий момент. Он принял согласие за издевку, за мой обычный подкол. Что же делать? Не уговаривать же его теперь, не убеждать, что я не шучу, а всерьез готова порезвиться. Маска стервы и язвы, которую я носила перед Демидом последние 1,5 года, сыграла со мной злую шутку. «И все же я спрошу», — продолжил он, — «чего ты сегодня весь день на меня пялишься?» Пусть это останется моей маленькой тайной. Да, так будет лучше. Надо сменить тактику. Он охотник, а не дичь. Так что не надо показывать свой интерес. Надо убегать. Чем дольше ему придется за мной гоняться, тем более желанной добычей я для него буду. Больше страсти, больше попыток, больше шансов зачать ребенка. До ночи время есть. И да, пойти к нему в номер сейчас было бы неправильно. Слишком мало времени. Вечером детский праздник, мы не можем его пропустить. Придется делать перерыв в секс-марафоне. А потом... Да мы 100 раз успеем вдрызг разругаться. Лучше позже начать и продолжить до самого утра. А пока надо использовать все возможности, чтобы распалить его еще больше. Приготовься побегать, мой дикий охотник.